Кука. Валька хоть и не была трусихой, трусихой не пришла бы в отряд, но в это утро здорово испугалась. Выстрелов, взрыва, мотоциклистов немецких, странных пятнистых машин и самих фашистов. Когда солдаты вошли в их дом, мать схватила дочь и спрятала за себя. Один из солдат прямо в шинели и сапогах повалился на мамину постель. Покачался на скрипучих пружинах, сделал вид, что заснул. Притворно захрапел. Второй что-то сказал, и они заржали. Именно заржали. Громко и отрывисто. Потом тот, который валялся на постели, подошел к маме, отодвинул ее и схватил Вальку за подбородок. «У-лю-лю!» — сказал он и опять захохотал. Валька вырвалась и спряталась за мать. «Битте фрау!» — сказал немец. «Пшел! Сбор! На сбор!» Мама торопливо оделась, хотела увести Вальку за занавеску, но немец закричал «Хальт!» и толкнул Вальку обратно. «На сбор!» Валька оделась, и они вышли. Со всей деревни выгоняли людей. Всех. Стариков, детей, женщин. Раза четыре звучали автоматные очереди. Стреляли в собак, рвущихся с цепей. Сгоняли народ на площадь перед сельсоветом, над которым уже развивался черный флаг с пауком-свастикой. Валька огляделась. Вот Чиж с родителями и бабкой. С другой стороны шел Заяц с дедом и бабушкой. Дед у Игоря болел легкими, а слаб. Шел тяжело, опираясь на палку. На площади уже стоял Сорока с матерью и девчонками. Что-то кремня не видно. Валька подошла ко мне. «Галич, ты Пашку не видел?» — спросила она. «Нет». Она беспокойно озиралась по сторонам. Я тоже почему-то заволновался за Пашку. По площади ходил офицер. Стегал себя по начищенным до блеска сапогам хлыстиком. Время от времени подзывал к себе солдат и что-то шептал им. Солдаты подходили к толпе и выводили по одному людей. Их собирали отдельно. В основном еще не очень старых мужиков и молодых парней. Наконец офицер взошел на крыльцо. К нему поднялся еще один, длинный и худющий немец в очках. Из дома вышел маленький, очень толстый фашист. На его красном обвислом лице на носу смешно сидели очки с пружинкой, пенсне. «Наверное, это и есть самый главный у них», — подумала Валька. «Стоят, как клоуны. Длинный и худой, маленький и толстый». Толстый офицер снял пенсне, потер переносицу, щурясь оглядел толпу. Что-то сказал длинному. Тот хмыкнул. Затем толстый нацепил пенсне и начал говорить. «Жители деревни!» Громко переводил худой с легким акцентом. «Доблестный немецкий армия пришла освобождать вас от большевистской заразы. Мы даем вам свобода. Мы даем вам работа на великой Германии. И за это мы даем вам хлеб. Уже скоро доблестный немецкий армия придет в Москву. Жители деревни, мы просим вас проявить лояльность и снабдить доблестный немецкий армия продовольствием. Хлеб, кура, корова, свинья, сало и другой продукты подлежат добровольной сдаче. За уклонение и укрывательство будет расстрел. Германское командование будет платить марки. Работать на великой Германии — ваш долг. Эта группа, — продолжил он, указывая рукой на стоявших отдельно мужчин, — эта группа берет лопата и чистит поле. Расходись. К месту, где стояли бабушка, дед, Игорь и Валька, быстро подошел солдат. Ногой выбил палку из рук деда. Дед упал на снег и зашелся кашлем. Солдат схватил Игоря за руку и отвел к группе мужчин. Валька подскочила к деду и помогла ему подняться. Мы расходились. Игорь с мужиками пошли за лопатами. За ними следили около десятка фашистов. Валька с матерью увели деда домой. Следом семенила бабушка. Пашки по-прежнему не видно.